Часть вторая. Добрые люди. Цель человечества — найти Создателя, победить его, выпытать у него страшную тайну тайн нашего предназначения и затем, может быть, убить его. Лимонов. Щелкнул замок. Раскрылись двери, и в колесницу смерти ворвался морозный ветер. Николай обернулся, увидел хмурое серое небо, собравшуюся на морозе толпу, эшафот и птиц.